Проблема рождественских подарков. Я только что обнаружила на двери в чулане пластиковый пакет. Поначалу, озадаченная его содержимым, миг спустя я уже вся была во власти ужасных воспоминаний о сочельнике 1993 года. В пакете хранились модель радиоприемника в стиле 40-х годов, набор для упаковки подарков, состоящий из сургуча, ленты и печати, с выгравированной литерой «В», серебряные клипсы, широкие очень длинные джинсы 44-го размера, распечатанная коробка с лопушками. Вам доводилось слышать о любительнице запасаться рождественскими подарками заблаговременно на январских распродажах? Интересно, это реальный кошмар или всего лишь современное городское мифотворчество? Каждый, похоже, знаком хотя бы с одним из таких ненормально образцовых типов, но никто пока не признал в нем себя. Я всерьез подумываю, не стать ли мне этим идеалом. Еще одного штурма магазинов в последнюю минуту перед Рождеством мне просто не вынести. Причем под последней минутой я имею в виду именно последнюю. В самый канун Рождества я еще торчала в торговом центре. Ровно в половине шестого кассы отключили, меня выставили, свет потушили. Доковыляв по полутемному проходу до лавки и что-то бормоча себе под нос, я рухнула под тяжестью горы пакетов. Странно, что мне не предложили место в приюте для бездомных. Ватага пьяной молодежи мимоходом высмеяла мою шляпу. Вернувшись домой и глянув в зеркало, я поняла, в чем дело. Ее поля были вывернуты наизнанку. Рождественскую кампанию я начала в ноябре в Новой Зеландии, так что никто не вправе обвинить меня в недостаточном усердии. В Англию я вернулась с тремя симпатичными приобретениями, в том числе с деревянным боевым каноэ Маури в метр слишком длиной, ну, это отдельная история. Чуть позже я совершила набег на сувенирную лавку на Ковенгарден. С какой должно быть самодовольной миной, я заявила скучающему продавцу, решила в этом году заранее позаботиться о подарках к Рождеству. Как я была счастлива на обратном пути! С каким восторгом разглядывала в лестерском поезде свои покупки! Я была уверена, что наконец-то укротила этого зверя, рождественскую горячку. Сравнивая довольную с собой женщину из лестерского поезда в ноябре с жалкой развалиной на лавке в сочельник, я все пытаюсь понять, в чем дело. Где я прокололась? Моя семья выдвигает ряд гипотез. Первая. Я мазохистка, мне нравится страдать. Вторая. У меня адреналиновая зависимость. Третья. Я ленива до безобразия. Четвертая. Я трудоголик. Пятое. Я мелодраматичная дура. Шестое. Мой тип противоположен анально удерживающему. Точного физиологического термина никто не знает, но это что-то мерзкое, вне всяких сомнений. Вы уже, наверное, отметили мою манию составлять списки. Однако с приближением Рождества даже списки не помогают. Уж слишком много возникает в них проблемных пунктов. Равноценны ли подарки детям? Никого не обделила? Насколько солидно презенты будут выглядеть в упаковке? Не пошутил ли один из сыновей, сказав, что он на Рождество хочет пойти на курсы вождения самолета? Другой сын сообщил, что у него истрепался альпинистский трос. Это намек или всего лишь констатация факта? Имею ли я право плюнуть на свои феминистские принципы и купить одной из дочерей швейную машину, а второй — французский кухонный набор? В канун Рождества 1993 года забыты были все принципы без исключения. Примерно в 16:30 я стояла в очереди в Вултсворсе с двумя парами крохотных носочков и двумя барбами-невестами в руках. Ничем, кроме как временным помрачением рассудка, своих действий я объяснить не могу. Рождественским утром внучки содрали с обеих Барби свадебные платья, заявив, что голиком куклы лучше. Носочки, подозреваю, немедленно утонули в глубинах комода. Символические дары традиционно отправились в мусорное ведро. Внуки весь день напролет играли самым дешевым из подарков пластилином, а картошка фри не подрумянивалась. Словом, Рождество как Рождество. Но все же предпраздничная беготня по магазинам оставила в моей душе глубокий шрам. Папа, если ты это читаешь, модель радиоприемника в стиле 40-х предназначалась тебе. Ее сделали на Тайване. И когда я вставила батарейки, эта штуковина заговорила по-тайски. Вот почему тебе достались книги. Барбара. Серебряные клипсы ни за что не цеплялись. Муж. На черта тебе сургуч с ленточкой. Джинсы я купила себе и промахнулась. Я похожа в них на Чарли Чаплина, а поменять не вышло. Чек посеяла. Хлопушки и вовсе были дрянь. Дергаешь за веревочку, и весь пол усеян подобием разноцветного кошачьего помета.